«Три превращения духа», называют его. Как будто становится верблюдом, любому верблюду, и, наконец, ребенку становится верблюдом. Много трудного существует для духа сильного и выносливого, который способен глубокому читанию. Ко всему тяжелому, самому глубокому стремится силой. Что есть тяжесть, вопрошает выносливый дух. Становится как верблюд на колени, хочется ему, хорошенько надучен. Что есть трудное, так вопрошает выносливый дух. Скажите, герой, что бы взял я для себя и радость силы своей? Не значит ли это унизить, чтобы заставить страдать свое досмотрение? Заставить блистать свое безумие, чтобы осмелять свою мудрость? Или это значит лежать от нашего дела, когда оно празднует свою победу? Подняться на высокие горы, чтобы спустить искусителя? Или это значит питаться в желудяне и домой познания ради истины терпеть гору души? Это значит больным быть и отослать утешителей и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат чего-то хочешь? Или это значит опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных придушиться в ушах? Или это значит всех любить, кто нас презирает, и простирать руку привидению, когда оно собирается пугать нас? Все самое трудное для себя просто. Подобно наличному верблюду, который спешит в пустыню, спешит ли он в свою пустыню? Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение. Здесь любовь становится духом, свобода хочет он соседаться господина быть в своей собственной пустыне. Своего последнего господина учился здесь, врагом хочет он стать своему последнему богу, ради победы очень бороться с ним. Тоже великий дракон, которого дух не хочет более называть господином Богом. Ты должен называться великим драконом. Но дух папа, я хочу. Чешуйчатый зверь должен искрять золотыми искрами, лежит ему водородом, и на каждой чешуе висит отцом. Должен. Тысячи лет зависит на себя на этих чешуях. И как говорит сильнейший из всех драконов, ценности всех вещей блестят на мне. Все ценности уже созданы. Каждая созданная ценность — это я. Поистине я хочу. Мне должно более существовать. Так говорит дракон. Как с вами? Чем лучше лет человеческий? Чему не удовлетворяет личный зверь, воздержанный начнет? Создавать новые ценности. Может быть, еще свободу для нового заседания, для поможет. Завоевать все свободу священное место, даже не долго для этого России. Нужно стать Богом. Завоевать себе право для новых ценностей, самое страшное завоевание для духов, но скоро начнется. Оно кажется ему рубежом, делом еще успеет. Теперь ему надо видеть даже в этом производстве учтение, чтобы добыть себе свободу. Нужно стать Богом для этого. Что может сделать ребенок, чего не мог бы даже делать? Почему хищный лев должен стать еще ребенком? Дитя есть невинность и забвение. Новая начинается игра, сама хотящая лицо, начальник движения. Святой слово утверждение. Да, для веры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждение. Своей волей хочет быть Бог. Свой мир будет наш. Три превращения духа назвал я вам. Как Бог стал верблюдом, любовь верблюдом, и, наконец, лев